Глава 54. «Как быть, Вадим?» — спрашиваю шепотом у сводного, утыкаясь лицом ему в шею и успокаиваясь, вдыхая его запах, что за последнее время впитался мне под кожу. «Мы едем на прослушивание. Это не обсуждается», — отвечает он твердо, уверенно, и пусть в темноте ночи я не вижу его глаз, но знаю, что найду там непоколебимость. «Ты понимаешь, что будет, если мы не появимся на этой помолвке?» «Ничего сверхъестественного. Они даже не заметят, что нас нет. К тому же у них скоро родится новый ребенок, из которого они смогут вылепить идеального раба». Из уст сводного это звучит жестоко. Слишком жестоко. «Зачем ты так? Мне немного неприятно, что он уже с таким негативом относится к еще нерожденному малышу». «А разве я не прав?» Вадим немного отстраняется, чтобы заглянуть мне в лицо. Я вижу, как во тьме блестят его глаза, блуждающие по мне. «Они смогут вырастить идеальную копию себя. Отправят на занятия, что выберут сами, и непременно будут ставить нас с тобой в антипример. Если все еще будут нас считать своими детьми». Этот вопрос теперь особенно остро повис над нашими головами. Было страшно, что родители узнают о наших отношениях, когда их не держало вместе ничего, кроме притяжения и влюбленности. Но теперь, когда они будут соединены браком и ребенком, мы с Вадимом в глазах общественности станем полноценными братом и сестрой. А после того, как я убедилась, что мои желания не имеют совершенно никакого значения для мамы, я уверена на 200%, что она будет вне себя, когда узнает, что между мной и Вадимом недопустимая для сводных связь. Тогда они с Кириллом сделают все возможное, чтобы нас разлучить. Мне страшно. Снова утыкаюсь лицом ему в грудь. Не бойся, мушка, я не оставлю тебя. Парень прижимается губами к моим волосам. Я верю его обещаниям. Знаю, что он меня не бросит в трудную минуту, несмотря на все, что было между нами до этого. Такие разительные перемены в нашем общении мне кажутся естественными, будто времена, когда Вадим настраивал против меня одноклассников, травил и сам вел себя как настоящий засранец, были не со мной, а если и со мной, то в прошлой жизни. Потому что нет человека ближе и роднее, чем этот грубый и уверенный в себе парень. И я верю ему так же, как самой себе. Как мы сбежим на прослушивание? Этот вопрос терзает меня больше других. Ровно так, как ты и сказала. Сбежим до того, как начнется весь этот кипиш с нарядами. А что потом? Как будем оправдываться после прослушивания? Я возьму весь удар на себя, не волнуйся. Нет, так нельзя. Я не позволю, чтобы тебя наказали. И что он сделает? Хмыкает Вадим, говоря об отце. Запрет дома? Тихо смеется. Так мне в последнее время больше нигде и не хочется находиться, кроме как здесь. Тогда нас точно поймают. В груди щемит от одной мысли об этом. «Тай». Он кладет руку мне на шею и чуть отодвигает от себя, заглядывая в глаза. «Нам осталось учиться меньше года. А дальше они нам будут не нужны». «Наверное». Дышу я тяжело, смотря на его губы. После разговора с мамой мне впервые захотелось дистанцироваться от нее. Если до переезда к Кириллу у нас были идеальные отношения мать-дочь, то теперь мне кажется, что мама вела себя так от скуки и одиночества. А сейчас, когда у нее есть на кого опереться, когда она чувствует уверенность в завтрашнем дне, у нее пропала необходимость прислушиваться ко мне, потому что теперь она вполне может дать мне отпор. Грустно, обидно и больно. И только Вадим способен понять мои чувства, потому что сам такой же ненужный и одинокий, как и я. Но сейчас мы есть друг у друга, а вдвоем нам не нужен никто другой. «Мы уедем на прослушивание, а потом приедем к ним на такси. Вряд ли они устроят нам порку в присутствии гостей», — рассуждает он трезво. «Я же в этот миг думаю о том, как сильно расстроится мама и не скажутся ли эти переживания негативно на ее малыше. Но мгновенно одергиваю себя. Ей плевать на мои желания, плевать на мои чувства. Так почему я должна заботиться о ее? Эта мысль держит меня от того, чтобы пуститься в самобичевание». «Главное, чтобы ты не струсила». «Шутишь?» — смотрю на него. «Я ждала этого момента всю свою жизнь». «Тогда решено». «Решено». Соглашаюсь я и тянусь губами к Вадиму, целуя нежно. «Спасибо. Чувствую, как в груди растекается тепло. «Ты не должна благодарить, Мушка. Теперь мы навсегда в одной лодке. И я твердо верю, что мы вечно будем друг у друга, и никакие препятствия не смогут нас развести по разным сторонам».